я позвала любовь, она укнулась в окошко низкое, тихонько стукнулась рубашка белая, а кудри черные, а очи чистые, меня влюбленные. Березки русые хмелеют с ландыша, тропинка узкая со мною рядышком, рубашка белая, а кудри черные, а очи чистые, меня влюбленные. Я ухожу к нему, играй, соловушка, я ухожу к нему, то сердце волюшка, рубашка белая, а кудри черные, а очи чистые, меня влюбленные, а сердце глупое пылает факелом, сказала матушке, она заплакала, рубашка белая, а кудри черные, а очи чистые, в меня влюбленные, рубашка белая, а кудри черные, а очи чистые.